Глава вторая. Отныне ей и Аврааму не придется в Вашингтоне жить в меблированном доме или занимать комнату на задворках с видом на поросят и туалеты. Не придется рыскать по городу, чтобы выяснить, где его лучшая часть, затем найти дом, который был бы ей посредством, но от которого может отказаться Авраам. На нее уже не будут глядеть свысока, или, хуже того, обходить южанки, окопавшиеся в городе. Те самые, что не позволили ей даже приоткрыть дверь в их строго замкнутое общество. Улучив удобный момент, она поймала Авраама и усадила его на софу в гостиной. «Авраам, поскольку нас не будет в Спрингфилде 8 лет, неразумно ли продать дом?» Он подскочил, словно обозлился, но затем взглянул на нее с лукавством в глазах. «Мэри, разве ты не знаешь, что президента выбирают на 4 года? Президенты Вашингтон, Джефферсон, Мэдисон, Монро и Джексон избирались на 2 срока. Джеймс Конклинг говорит, что может продать меблированный дом более чем за 4000 долларов. Тогда нам не придется беспокоиться о ремонте. Но, Мэри, это наш очаг. Единственный дом, который когда-либо у меня был. Мне он нравится. Кроме того, мне предложили сдать его без мебели за $350 в год. Тогда, кончив наше дело, мы будем иметь место, куда можем вернуться. В Спрингфилд? Проведя несколько лет в столице, захочешь ли ты жить в столь ограниченном мире? Если в течение всех этих лет в Вашингтоне у меня не будет очага, о котором я должен думать, я буду подобен лишенному корней человеку. Когда я посетил сегодня контору, я велел Билли не снимать нашу вывеску. Если уцелею, то вернусь назад, и мы продолжим юридическую практику, как ни в чем не бывало. Она почувствовала облегчение, узнав, что он не берет Герндона с собой в Вашингтон. «Центральная Нью-Йоркская железная дорога предлагала тебе $10,000 в год за работу у них в качестве консультанта. Но это было до твоего выдвижения кандидатом. Что ты будешь стоить в Нью-Йорке или Бостоне после поста главы правительства?» Он продолжал ходить в кабинет губернатора днем, чтобы избавить дом от потока людей. Множество совершенно незнакомых лиц приходили просить работы в правительстве, приходили также лидеры республиканской партии, чтобы познакомиться с окончательными результатами выборов. В то время как Авраам получил значительное большинство голосов выборщиков, он собрал лишь 1 886 452 голоса избирателей, что далеко не достигало большинства от общего числа проголосовавших. Дуглас, Брикенридж и Белл собрали сообща 2 815 617 голосов. Поздно вечером, когда они были вместе, он отвечал на письма от редакторов, лояльных южан, радикальных аболиционистов, консерваторов, обеспокоенных проблемой сохранения Союза. «Меня тревожит кабинет», — признался он. «Когда проходил конвент, я послал телеграмму в Чикаго. Не заключайте контрактов, которые свяжут меня. Когда была выдвинута моя кандидатура, я полагал, что свободен. Ныне же я обнаружил, что они обошли меня, продали и купили меня 100 раз. Я не могу выполнить обещания, данные от моего имени Саймону Камерону за голоса от Пенсильвании, Калебу Смиту за голоса Индианы». Мэри сидела напротив него, составляя письма тем, кого, по мнению Авраама, она могла бы пригласить на церемонию инаугурации. Ее мачеху Бетси, братьев Леви, Джорджа и Александра, сестер Катерину и Эмилию, Бена Хардина, Хельма из Лексингтона, братьев Дэвида и Сэмюэля, занимающихся бизнесом в Нью-Орлеане, замужних сестер Элоди и Марту с мужьями из Алабамы, сестру Маргарет Келлок и ее мужа из Цинциннати. Здесь, в Спрингфилде, она пригласила Элизабет и Ниньяна и двух дочерей. Элизабет приняла приглашение за себя и дочерей, а Ниньян отказался. Она пригласила также Лизи Гримсли, Фрэнсис и Уильяма Уоллес. Уильям принял приглашение, а Фрэнсис отказалась. Авраам попросил доктора Уоллеса сопровождать его семью в инаугурационном поезде. Элизабет, ее дочери и Лизи присоединятся к ним в Нью-Йорке. Она не пригласила сестру Энн, не посетившую дом Линкольнов во время избирательной кампании и в последующие после выборов дни. Мэри решила иметь около себя так много родичей в первые дни приемов, сколько позволяют имеющиеся в Белом доме комнаты для гостей. Затем, 20 декабря, от Союза откололась Северная Каролина, совершив шаг, которым она угрожала с 1830 года. В первые недели Нового года законодательные собрания Миссисипи, Флориды, Алабамы, Джорджии, Луизианы, а также Техаса проголосовали за выход из Союза. Представители 7 отколовшихся штатов собрались в Монтгомери, штат Алабама, чтобы образовать Конфедерацию американских штатов. Они выбрали президентом Джефферсона Дэвиса и образовали свое правительство. Хотя уже 4 года пресса южан угрожала северу, что юг отколется, если президента будет выбран республиканец, раскол Союза после 80 лет его существования вверг в уныние дом на 8-й стрит. По мере приближения 4 марта поступало все больше угроз, что Авраам никогда не вступит в должность, что он будет убит до выезда из Спрингфилда, что если ему даже удастся добраться до Вашингтона, то его пристрелят до принесения присяги. Однажды утром в его адрес пришел ящик, в котором находилась мумия негра. Мэри получила написанную маслом картину, изображавшую Авраама повешенным на дереве. Ноги его были закованы в кандалы, а тело вымазано смолой и облеплено перьями. Несмотря на угнетенное состояние, она была полна решимости не поддаваться запугиваниям. Она не уедет из Спрингфилда, не дав прощальный прием своим верным друзьям в Иллинойсе. Авраам оживился, узнав о ее планах. «Да, проводи прием, Мэри. Когда все будет позади, мы устроим частные торги и освободимся от части мебели. Это также будет своего рода прощанием с домом». Пока он ездил в округ Коул попрощаться со своей мачехой и возложить цветы на могилу отца, Мэри разослала 1000 приглашений на прием. Вечером в день приема, еще не было 7 часов, пришла группа женщин Спрингфилда и принесла богато украшенную настольную модель швейной машины Уиллера и Уилсона. Их щедрость тронула Мэри. Она и Авраам стояли рядом, Авраам принимал гостей, женщины восхищались платьем Мэри из белого шелка с небольшим кружевным воротником и длинным треном. Роберт, успешно сдавший экзамены и принятый в Гарвард, вернулся домой, чтобы попасть на инаугурационный поезд. Он протянул руку отцу со словами: «Добрый вечер, мистер Линкольн», за что получил от Авраама легкий шлепок. К полуночи дом Линкольнов наполнили 700 доброжелателей. Даже их друзья из числа демократов забыли о политических разногласиях и пожелали успеха Линкольнам. На следующее утро она узнала, что не сможет ехать в поезде вместе с Авраамом. Из-за угроз применить насилие ему посоветовали не брать с собой жену и детей. Через 10 дней все они соберутся в Астерхаус в Нью-Йорке. «У меня есть свои слабости, мистер Линкольн, но трусость не входит в их число». «Боюсь, за тебя не я, Мэри, а глава армии генерал Уинфилд Скотт. Он отвечает за нашу безопасность. Если кто-то собирается совершить над тобой насилие, Авраам, то не отобьет ли им охоту, если они узнают, что с тобою твоя семья? Стыдись, что ты согласился лишить Уилли и Тада возможности участвовать в инаугурационной поездке». Авраам вздохнул. «Не беспокойся, в предстоящие 4 года нам хватит разных тревог». Она запрокинула голову назад, ее глаза сверкали. «Если я позволю армии превратить меня в хрупкую старую леди, которую нельзя подвергнуть опасности, то все 4 предстоящих года я не стану хозяйкой самой себе». Но в конце концов военный департамент возобладал над ней. Она решила в тот же самый день, когда Авраам поедет на восток, отправиться поездом в Сент-Луис и заняться покупками. У нее не было желания ходить по лавкам в Сент-Луисе, это всего лишь была уловка спасти лицо. Друзья и соседи скупили большую часть крупной мебели дома, шкафы, полки, стулья. Остальная мебель и ящики с бумагами были помещены на хранение. Она отпустила Фрэнсис Афонсу, нежно поцеловав ее в щеку, но до этого семейство Линкольн одарило свою служанку свадебным платьем к предстоящему бракосочетанию. Авраам сдал в аренду дом и снял несколько комнат в Ченнери Хаус. Каждая имела печь-голландку и такое новшество, как система вызова прислуги с помощью шнура. Вечером, в канун отъезда, он обвязал веревками большие чемоданы. Когда он занимался этим делом, в фойе Мэри спросила: «Ты уверен, что это надлежит делать президенту Соединенных Штатов?» «Президенту, избранному, но еще не вступившему в должность, обещаю больше не делать этого после 4 марта». В эту ночь она спала плохо. Послезавтра день рождения Авраама, а ее с ним не будет. Рассвет был мглистым и пасмурным. Завтрак подали в 7:00 утра в средней комнате. Роберт изображал важную персону. «Меня взорвут вместе с папой, а вы, малыши, будете где-то далеко». Мэри упрекнула его, что плохо начинать утро с похоронного юмора. А Авраам смеялся. Никто из них не стал есть, все ограничились несколькими глотками крепкого кофе. В 7:30 им сообщили, что экипажи поданы. Сыпал мелкий дождь. Авраам замерз и побледнел. Он обмотал горло серым шерстяным шарфом, а его концами прикрыл плечи. Когда они приехали на небольшую станцию Great Western, то, к своему удивлению, обнаружили, что там собралось несколько сот провожающих. Раздался резкий свисток локомотива. Тат и Уильям взобрались на колени к отцу и прижались к нему. Затем она прошла с мужем к тому месту, где Авраама ожидал специальный поезд, составленный из черного локомотива, красно-кирпичного тендера, багажного вагона и единственного пассажирского вагона с задней платформой, огороженной решеткой. Он прижал Мэри к себе, затем поднялся по ступеням на заднюю платформу. Над толпой раскрылись зонтики, защищавшие от дождя. Авраам посмотрел на Мэри, Уильяма и Тада, а затем поверх их голов на друзей, пришедших попрощаться с ним. Поезд был готов тронуться. Авраам снял шляпу, подтянул шарф на плечи, удерживая его левой рукой на груди, и обратился к стоящим спокойным голосом. «Никто, находящийся в моем положении, не может оценить, как грустно это расставание. Я всем обязан этому месту и доброте живущих здесь. Тут я прожил четверть века и успел состариться. Здесь родились мои дети, и один из них лежит в этой земле. Я покидаю вас, не зная, когда вернусь, и смогу ли вернуться, столкнувшись с задачей, возможно, более крупной, чем та, что легла на плечи Вашингтона. Без помощи Всевышнего, его осенившего, я не смогу преуспеть. С помощью Всевышнего я не могу обмануть ожиданий. С верой в Него, которая может сопутствовать мне и оставаться с вами, быть повсюду ради добра, будем же упорно надеяться, что все будет хорошо. Его заботам отдаю я вас, и, надеюсь, в своих молитвах вы верите меня ему. Говорю вам с глубоким чувством, прощайте. Поезд ушел. Ей освободили проход к экипажу. Она прошла, держа мальчиков за руки. Она заметила, что у многих женщин и мужчин, стоявших вдоль прохода, были слезы в глазах. Мэри только не знала, что и ее глаза были полны слез.